Говорят, что ты около 12 ночи стала к телефону подходить. Чего стало? Говорят, что ты около 12 ночи стала к телефону подходить. А? Че, не спится там? Днем не подходишь, а ночью подходишь. Да когда захочу, тогда и подхожу. Андрей Лукьянов мне доложил. Да? Ты знаешь, это Андрюха? Кто такой? Это кто такой? Это такой в очочках, пранкер в очках. Да? Он приходил к тебе в гости, а Курдюкова его поймали тогда. Да? Да. И 5 часов держали в подъезде, не выпускали. А-а-а. А ты помнишь, дверь открывала, прислушивалась и закрывала? Угу. Даже не вызвала милицию. Может, его могли убить бы. Что? Курдюкова, они ж могли его пришибить там, в подъезде. Угу. Он тебе подарок принес, тортик тогда. Да? Да. А я они никакой тортик не видела. Они отняли у него торт. Отняли? Да, говорит, нехуй ходить, старуха сумасшедшая, нечего к ней ходить, они сказали. Угу. Ага. А он к тебе со всей душой шел с тортом. Угу. Тебя же вся страна, все Подмосковье тебя знает и любит, вся молодежь за тебя. А что мне знать-то? Я нигде не участвую. Ты звезда интернета, ВКонтакте, ты... Гремишь, особенно раньше. Сейчас уже немножко... Ну и чего? С какими этими... Со своими... Образами меня представляешь? Что я голая бегала, ебёна мать, по улице? Тебя даже стали игры с тобой компьютерные делать. Что ты там от бандитов отбиваешься ногами такая. Ту-ту-ту. Ногами? Да, компьютерные... Любой бандит меня за ногу схватит, если я буду ногами отбиваться. Схватят за ногу любой бандит? За ногу и схватит. А ты кровавой ногой его по мордам прямо. Всех курдюков хуяч по мордам кровавой правой. Так и буду делать. Чтобы у них вся рожа в крови была. Угу. У тебя нога прошла кровавая? А? Кровавая нога прошла твоя или все кровит? Нет, не прошла. Ну, значит, на больницу пора надо, наверное. Это... Там признали неправильное кровообращение, тут ничего не сделаешь. Да ладно, что-то я ни у кого кровавых ног на улице не видел. Да это редкое заболевание. То есть прям кровь выделяется, вот, сукровица? Бывает и кровь выделяется. Кошмар, а если вот в чулке пойдешь... Сосуды лопаются и выделяются. А в чулке пойдешь, этот чулок весь окровавится. А? А ты чулки носишь или колготки? Ничего не ношу. Нет, ну вот зимой, например. Брюки ношу. Брюки? Да. Старухи в брюках, это некрасиво. Надо юбочки носить. Юбочки холодно, а в брюках тепло. Не, ну брюки, юбочки с ритузами, с ночком. Это мы в юбочках должны мерзнуть. Ну как, зато сексуально в юбках-то. Нахуя мне ваши сексы нужны? Сексуально, когда смотришь на старуху, на женщину в юбке, это же сексуально. Я за сексом не гонюсь. Да, но ты в коротком халате тогда стояла, будь здоров. Халат прям выше-выше колен, не скажу по какое место. У меня нет такого халата выше колен. Голубого цвета. Весь гардероб мой можно просмотреть, и такого халата не обнаружишь. А есть в интернете... Выше колен. А в интернете есть видеозапись доказательства. Да. Сделаны 5 лет назад. Угу. Ты стоишь у подъезда. Ну, кто жопу не видел, пусть посмотрит. Бабьи жопы, если не видели сроду. У тебя там такое декольте, прям сисечки видны. Ага. И ты стоишь и говоришь, что бандиты тебя донимают, и... Программа «Человек и закон» к тебе не приезжала, и никто тебя не заснимал, ты говоришь. Никто меня не заснимал. Помнишь? Точно, точно. Никто, никакой «Человек и закон» меня не заснимал. А бандиты тебя путали. И говорят, бандиты заснимали. Да, говорят, купите телефон с определителем. А ты говоришь, с определителем? А они говорят, может быть, мы вам даже подарим телефон. А ты говоришь, ну ладно, так и... И они с тобой... Да хуй они вот, какого ж хуя не подарили? Да? С определителем. А ты взяла бы? Взяла.